Издательство «Бомбора». Океан книг. Анур Карапинар. Маленькие привычки, большие успехи. 51 вдохновляющая практика, чтобы стать лучшей версией себя. Предисловие Бенуа Вайтенка, сооснователя торговой марки «Бонгью». Я считаю, что весь мир недооценивает силу привычек. Когда меня, создателя компании «Бонгью», представляющей модную мужскую одежду и образовательный интернет-ресурс, спрашивают, в чем секрет успеха, я говорю, что все дело в привычках. Каждый раз после этого возникает ощущение, что мой ответ вызывает у собеседника разочарование. Некоторые думают, что для достижения успеха нужно свернуть горы, родиться гением, постоянно превосходить самого себя и так далее. Но они никак не хотят понять, что условия успеха создаются повседневными привычками, порой самыми простыми, ничего из себя не представляющими. Впрочем, это слишком просто для того, чтобы они могли это понять и принять. Мотивация для начала нового дела, получение необходимых для этого знаний и соблюдение дисциплины формируется ежедневно благодаря силе привычек. Успех мне представляется отрывающейся от земли ракетой, а хорошие привычки – мизерными изменениями углов при старте, которые через миллионы километров зададут правильное направление или не зададут. Уже более 10 лет занимаясь предпринимательством, я считаю, что в моей жизни было несколько ежедневных показательных привычек. Первое – читать статью, форум или книгу, позволяющую сохранить пламя в душе спустя годы. Вторая – получать информацию о создании и развитии предприятий, о маркетинге, чтобы отслеживать ментальные модели предпринимателей. И третье – поддерживать в себе чувство благодарности за все, за счастье жить любимым делом и за поддержку моих родных и близких. Благодаря посещению сайтов о мужской моде мне захотелось создать свой блог на эту тему. Чтение материалов об организации предприятий побудило меня попробовать свои силы на этом поприще. Так я обеспечил себя надежным тылом как с личной, так и с профессиональной точки зрения. В этом и состоит магия привычек, и это слишком хорошо, чтобы быть правдой. В нашем обществе часто говорят о плохих привычках, от которых нужно избавляться. Но умалчивают о хороших, которые следует не приобретать, а выстраивать. Если вы понаблюдаете за жизнью человека, неудовлетворенного своим положением, вы найдете у него множество вредных привычек. Они мешают ему достичь желаемого, стать предпринимателем, найти свою любовь, расширить круг общения или все это одновременно. При помощи определенных приемов несложно развить у себя привычки, которые навсегда изменят вашу жизнь. Анур Карапинар, автор этой книги, станет вашим гидом в восхитительном путешествии, конечной целью которого является самосовершенствование. Да, и последнее. Чтобы привычка стала эффективной, не нужно со скрипом впихивать ее в вашу повседневную жизнь, если только вы не обладаете дисциплиной олимпийского атлета, которая, кстати, формируется в результате многолетних привычек. Сила привычки заключается в ее простоте и регулярности. Держите это в голове. Начните действовать в своем ритме, не спеша наслаждайтесь радостью от полезных изменений и позвольте времени сделать остальное. Именно совокупность этих сотен мизерных результатов выбора позволит полностью раскрыться вашему потенциалу. Доверьтесь Ануру, он замечательный наставник. Я это знаю наверняка, потому что мы работали вместе. Бенуа Вайтенка, Париж, ноябрь 2018 год.